Глава 19. «Это просто ужасно!» Мистер Пеппер сокрушенно опустился в кресло, когда за Джульеном закрылась дверь. Сейчас он вновь остался наедине с Лераной Брутти. «Поверить не могу, что мой сын совершил такую глупость!» «Он хотел превзойти отца?» Мама Лары отложила пяльцы на тумбочку. «К этому вы с ним можете вернуться завтра, едва первый гнев поутихнет. Иначе, видится мне, вы в очередной раз наговорите друг другу гадостей, о которых будете сожалеть». «Полагаю, это мой крест — нести ответственность за полное отсутствие воспитания сыновей с моей стороны». «Поверьте, я тоже наломала дров в воспитании Лары». Лерана перевела грустный взгляд на каминную полку. «Она была зачата вне брака». После этих слов в разговоре повисла пауза. «И прошу, не судите меня строго. Я говорю это лишь для подтверждения своих слов. Я знаю, что говорю». «Напротив». Мистер Пеппер встал из кресла и подошел к импозантной женщине, подобрался к ней настолько близко, насколько позволяют приличия. «Я бы хотел услышать вашу историю, прежде чем мы решим, что нам делать с Тониасом Швайзером и тем, в каком положении он нас застукал». «Ох, полно вам! Два взрослых человека предались сиюминутной страсти. Что в этом шокирующего, достойного целой статьи? Можно подумать, другие не прячут скелеты в шкафах. Что же до моего выводка тайн, то в сущности есть только одна, о которой я уже рассказала. Отец Лары был красив, обаятелен и, к сожалению, слишком болтлив. Никогда за все время, что мы прожили в браке, он не отвечал за свои слова». «Подождите, но...» «Я, узнав о беременности, совершила сущую глупость. Заявилась к нему домой, а он, как прожженный повеса, но любимейший сын, жил в кругу семьи. Конечно же, выслушав мою историю, родители молодого соблазнителя заставили его взять на себя ответственность. К сожалению, в этом-то и крылся самый большой подвох. Он стал моим бременем, которое я тянула на себе больше 5 лет, до тех пор, пока мое терпение не лопнуло». «И все равно не понимаю». Мистер Пеппер склонил голову на бок. «Он не работал? Он бил баклуши. Лежал в кровати целыми днями, ел, спал, гулял с разными девицами, закатывал скандалы». Зло выдохнула Лерана. В уголках ее глаз появились слезы. «Но главное, за что я его никогда не прощу, он подавал отвратительный пример моей дочери. Отчасти поэтому я, однажды получив жизненный урок, переусердствовала в воспитании моей малютки Лары. Я ей привила некоторую ненависть к похотливому поведению мужчин, а это, как известно, очень мешает флирту, да и в целом построению прочных взаимоотношений. Не познав ее натуру, мужчины отворачивались от нее, прежде чем у них возникали какие-то чувства к моей дочери. Она не отвечала им взаимностью. Поэтому, узнав, что Лара наконец выходит замуж, я почувствовала невероятное облегчение. Но теперь, услышав историю из ваших уст, что брак показной и не стоит сильно обольщаться из-за родства с графской четой, я осознала, это все моя вина. Это я виновата в подобном положении дел. Да будет вам известно, — мистер Пеппер подставил плечо всхлипывающей даме. — Я был раздражен и сказал, что не следует, а затем и вовсе счел возможным посвятить вас в наши внутренние семейные проблемы. Держать и дальше в неведении, а заодно пытаться запереть в поместье, чтобы вы ненароком не уехали в город, было для меня слишком непосильной задачей. Я не мог отвлекать свое внимание на подобную проблему. Но, как показало время, я неправильно расставил приоритеты, за что я расплачиваюсь теперь, имея на руках 3 балбесов, судьбу которых нужно устроить как можно скорее, пока они окончательно не увязли в долгах и собственных ошибках». После подобного признания Лерана немного успокоилась и утерла слезы. «Тем более мы еще не знаем, чем окончится эта история. Вдруг Лара настолько понравится Витани, что он сам не захочет ее отпускать». «Ох, ваши слова да богу в уши!» Матушка Лары вздохнула и шагнула в сторону, чтобы разорвать неуместную близость, возникшую между ними в очередной раз. «Это ваша покойная супруга?» Лерана Брутти подошла к каминной полке и взяла в руки бережно хранимый портрет. «Да, это моя Клэппер Макфорестер, дочь зажиточного бокалейщика. Их семья до сих пор держит в Этере несколько лавочек с добой и всякой всячины». Мистер Пеппер хотел было попросить с благоговением, чтобы портрет вернули на место, но следующие слова портнихи заставили его передумать. «Скажите, а у миссис Клэппер случаем не было дальнего родственника из Макфирсов?» «Вполне возможно, какая-нибудь побочная ветвь», — задумчиво ответил владелец Горечного края. «А что, у вас были дела с этими людьми?» «Отец Лары, Джеймс Макфирс, вы, возможно, слышали о нем. Совсем недавно он мелькал в новостных заголовках. Его застукали в гримерке у одной очень успешной оперной дивы. Не буду называть ее имени, потому что очень больно. Я и не запоминала, чтобы не мучиться муками ревности». Громкий сокрушенный вздох послышался в небольшом квадратном кабинете. «Так он еще жив?» «О, поверьте, и не растерял своего шарма, увы». Лерана опомнилась и аккуратно поставила портрет Клэппер на прежнее место. «Так мы с вами можем оказаться родственниками», — хмуро заключил мистер Пеппер. «Это было бы поистине жестоко». «Что вы такое говорите?» — фыркнула Лерана. «Он мне не родня! Ой, прошу простить, к семье вашей жены мое пренебрежение никак не относится». Выдохнув от облегчения, мистер Пеппер потянулся к ящику стола, чтобы достать оттуда чистый листок бумаги. «Надо определенно записать себе имя этого вашего Макфирса, чтобы выяснить наверняка». «Да вот же!» Лерана вновь взяла портрет и указала пальцем на черты лица, надбровные дуги, волевой подбородок. «Это у Лары, от него!» Мистер Пеппер задумчиво посмотрел туда, куда указывал узкий суховатый палец портнихи. «А, и правда, при первой встрече с Ларой я заметил некоторое сходство, но не отдавал себе отчета, с кем именно. В любом случае, как хорошо, что моя дочь не приглянулась никому из ваших сыновей. Вот было бы неловко. Во-первых, родство еще не подтверждено, а во-вторых, у моей жены много двоюродной и троюродной родни, поэтому мне действительно следует это проверить. Ну а в-третьих, да, вы правы. Даже если родственник дальний, он все же родственник, не так ли?» «Ха! Скажите, это нашей знати!» Лерана усмехнулась вначале, а затем поджала губы. «Простите, вы ведь тоже из их числа?» Я сказала, не подумав. И снова в разговоре настала пауза. «Клэппер всегда выражала свое мнение без утайки». Мистер Пеппер поспешил заполнить возникшую пустоту любой мыслью, первой пришедшей в голову. «Мне так этого не хватает. Не знаю даже, в кого пошел мой старшенький, вечно себе на уме. Вот Джульен — вылитый дед из Гриджстоунов. А Этьен чем-то напоминает меня в юности. Горячий, необузданный, азартный». «Что ж, время уже позднее». Лерана предприняла попытку уйти первой. «Пора бы уже и отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами и на свежую голову решать возникшие трудности». «А, ну как же Тониас Швайзер? А что с ним? Ваши друзья, графиня и ее муж, увезли его к себе в поместье. Думаю, они найдут нашему поведению годное оправдание. Чему-чему, а так-то и манерам ее светлости позавидует любая женщина или девушка во всем Истере. Не могу не отдать должное ее умению отстаивать свою точку зрения. Мне о таком даже не мечтать». «Вы слишком взыскательны к себе. Позвольте не согласиться». «Позволю, но останусь при своем мнении». Лерана скривилась. «Подумать только. Я наверняка в ее глазах выглядела круглой дурой, когда отстаивала интересы моей дочери. Как вспомню... Ох!» Горький вздох вырвался непроизвольно из уст портнихи. «Я тоже хорош взял и выболтал вам все». «И правильно сделали». «Иначе мне было бы сложнее смириться со столь неподобающим случаю поведением». «Разве вы не гневаетесь на нас, что мы используем вашу дочь в подобных целях?» «Это уже случилось», — портниха потупилась. «И дочь сама приняла решение. Мне остается лишь уповать на случай и благоразумие ее кавалера. Я больше страшусь, что ей разобьют сердце, что она привяжется к супругу и не захочет его отпускать, когда придет время». Несмотря на мои нравоучения, она всегда была и остается натурой романтичной. Книжные романы взрастили в ней слишком высокие ожидания к жизни и любви, в частности. Одним словом, кошмар. Мой кошмар на ближайшие ночи. «Так, может быть, я смогу чем-то вам помочь?» Голос мистера Пеппера приобрел вкрадчивую и даже нежную интонацию. «Раз общественности скоро станет известно о нашей сиюминутной интрижке, мы могли бы немного подыграть и отвести внимание от молодых. Пусть уж лучше нам кости перемывают, не так ли?» Лара Брути облизала губы. Она сделала это непроизвольно. Однако сей жест не укрылся от мистера Пеппера. Он загадочно улыбнулся. Отодвинув на задний план все доводы рассудка против подобного весьма соблазнительного предложения, портниха решила предаться чувствам и позволить себе вновь ощутить себя желанной женщиной, а не элементом декора, будучи совсем никому не нужной в этом водовороте интриг и тайн. Слишком долго она гналась за идеалом, состоятельным образом жизни, столь необходимым, чтобы выдать дочь замуж за порядочного человека. И теперь, когда проблема была отчасти решена, хоть и не до конца, она ощутила небывалое опустошение. Она будто потеряла весь смысл жизни и никак не могла найти применение своим навыкам, горячему темпераменту и жгучему желанию действовать. Действовать не благодаря, а вопреки. Но ее таланты в одночасье оказались невостребованы. И это ее огорчало и толкало на экстравагантные поступки, о которых было неудобно вспоминать. Да хотя бы ее признание Вита не о детских страхах Лары, которые дочь уже успела перебороть. Нет, это было слишком сложно вынести, а главное, очень хотелось забыться. Забыться в чужих объятиях, которые не заставили себя ждать. Едва мистер Пеппер учуял слабину во внешне неприступном характере Лераны Брутти, он отправился в наступление, в очередной раз не получив на то ничьё дозволение, да оно и не требовалось. Истосковавшаяся по незатейливой ласке женщина ответила ему со всем пылом и страстью, присущими ее натуре, о существовании которых она даже не подозревала. Температура в небольшой комнате небольшого поместья в одночасье поднялась на несколько градусов, аккурат после того, как в замочной скважине двери кабинета провернулся ключ на 2 оборота. Стоит также отметить, что на страже чужого счастья, разгуливая туда-сюда, стоял призрак бабушки в цветастых одеяниях, вызывающий у домочадцев настоящий суеверный ужас, мешающий праздно шататься по коридорам на ночь глядя. И только испуганная эльфийка, после неожиданного пробуждения, опустошив желудок в чашку для умываний, нервно ходила по комнате. Она шумела и норовила выглянуть в коридор, чем изрядно мешала засыпающему Равьену, читающему перед сном очередной научный трактат. У нее и у него совесть была не на месте, и это было единственное, что их объединяло в этот самый миг. Дождь тем временем продолжал свое мокрое дело и не переставал до самого утра. Но до тех пор в соседнем графском поместье происходило еще много знаменательных событий, о которых следует непременно упомянуть в рассказе, чтобы не обойти стороной любовную историю Лары и Витани де Альетти, а заодно тайну интриг Тониаса Швайзера, возглавляющего единый профсоюз наемных рабочих всего Истера.